Глава 6. Данил и Паша. Четкие, размеренные движения, рваные протяжные стоны, шумное заполошное дыхание. Сердце бьется, как отбойный молоток. Глубже, сильнее, чаще. Одной рукой сжать бледную плоть ягодиц, другой рукой сдавить кадык на горле и дуреть, сходить с ума, выть от единого механизма, который представляют собой два сплетенных мужских тела, таких разных, таких одинаковых. И вот Данила уже воет, сотрясается от остервенения, надрачивая свой член, чувствуя, как внутри готовится взорваться вулкан, орошая внутренности густой белесой лавой. Свою он выплескивает в руку, которую тут же хватает Паша и слизывает все до последней капли, дрожа в пронзительном экстазе. «Охуеть!» — только и выдает Данила и просто падает с колен на кровать, тесно прижатый влажным, обнаженным телом любовника. Его бесит, что подобных чувств не вызывает ни одна баба. Он не может признать себя долбанным гомиком, пугается своей сущности и решает во что бы то ни стало найти женщину, с которой можно испытать не меньший кайф. Поэтому на поцелуй Паши он не отвечает, отталкивает парня и резко вскакивает с кровати. «Вали отсюда!» Только и говорит он, сразу направляясь в душ, чувствуя на себе насмешливый, бесявый взгляд. «Телефон-то хоть дай позвонить!» Слышит вслед и кричит в ответ. «Тумба в гостиной!» Паша, еще немного отдышавшись, обтирает член простыней, испытывая внутреннюю эйфорию от того, что смог заставить любовника струсить, испугаться собственных эмоций. А это значит, что совсем скоро Данил сам придет к нему. То, чего мы больше всего боимся, к тому мы чаще всего тянемся сильнее. Он, пошатываясь, добрел до гостиной, открыл по очереди несколько дверец шкафчиков и замер, когда наткнулся на нужный. «Ебануться!» — пробормотал он, осматривая целую гору сотовых телефонов, которые новыми можно было назвать с большой натяжкой. Самых разных, самых разнообразных фирм и размеров. Они, словно потерянные души, лежали, томились в куче без своих хозяев. Прикоснуться к ним Паша даже не посмел, стало тошно. В голову прокралась мысль: а кто такие в действительности Данил и Макар? Проклятые держатели мертвых душ. Они дают денег, прекрасно зная, что большинство не сможет вернуть и половины. Они угрожают. Они могут совершить насилие или даже убить. Догадывается ли Василиса, с какими уродами она связалась? Понимает ли, кто такой ее любимый Макарушка? И Данил. Он, конечно, ничуть не лучше. Даже хуже. Ведь именно он управляет выбиванием долгов. Как ищейка рыщет по подворотням Москвы в поисках своей жертвы. А когда не может добиться своего, подключает Макара. Перед глазами Паши тут же вспыхивает картинка, как Амбал пришел в их комнату общежития, когда Вероника спешно собирала сумку. Она хотела сбежать. Он просто взял ее за волосы, не обратив внимания на крики боли и помощи. Пашу пихнул в сторону, а ее оттащил в машину, бросив туда как тряпку. А что будет, если Вася однажды не устроит Макара? Навлечет на себя его гнев? Ее ждет такое же обращение? А если влюбится в другого? Ее ждет бетон, как в фильмах? Паша вздрогнул, когда услышал, как перестала шуметь вода в душе. «Надо сваливать», — пробормотал он сам себе. Закрыл дверцу, схватил свои вещи, подобрал носки и в прыжке рванул из квартиры. Возможно, стоило сменить общежитие и затаиться, чтобы больше не сталкиваться с миром этих ублюдков. Осталось убедить в этом Ваську, которая, похоже, совсем ушла в мир своих романтических грез.